Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! Мы продолжим очередную беседу о закулисных отношениях к израильскому народу моавитского царя Варака. Читаем об этом. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал-Фегору, и воспламенился гнев Господень на Израиля». Числа 25, с 1 стиха по 3. Фальшивая дружба моавитян и что скрывалось за ней, скоро обнаружилось. Жертвой чего пали 24 тысячи людей, и результатом восстала вечная вражда между моавитянами и израильтянами. Моавитяне за свое коварство были наказаны не только израильтянами, но и Богом. Согласно пророчеству, это была одна из причин, почему они были обречены на истребление. Хотя до исполнения этих пророчеств прошло еще много времени, несколько сот лет. Города его будут пустынью, потому что некому будет жить в них. Так говорит Иеремия в 48 главе 9 стихе. И суд пришел на все города земли моавитской, дальние и ближние. Иеремия 48, 21 по 24. И радость и веселье отняты от Кармила и земли Моава. Иеремия 48, 33. Подобная же участь постигла и соседний с моавитянами народ, сыновей Амона. Оба эти народа очень походили друг на друга. Почему история того и другого народа имеет много общих черт и как бы сливается в одну? Как мы видим из библейских повествований о последней битве аморейского царя Сигона с израильтянами. Поразивши это государство, они учутились у границ Амона. Амонитские города были сильно укреплены, читаем об этом. Ибо крепок был предел амонитян. Числа 21-24. Земля амонитска еще в дни пророка Иезекииля была очень плодородна и густо населена. В эпоху римлян она еще лучше процветала, как свидетельствует об этом история. Усиливалась и славилась своими крепостями и укрепленными городами. Но Иезекииль и другие пророки видели и предсказывали ее падение. И когда время пришло, Слово Божие не замедлило исполниться. Об этом пророк пишет так. «Я сделаю Раву, то есть столицу Амона, стойлом для верблюдов и сыном Амоновых, пастухами овец, и узнаете, что я Господь. Вот я простру руку мою на тебя и отдам тебя на расхищение народам, и истреблю тебя из числа народов». Иезекииля 25, 5 и 7 стихи. То же самое говорит и пророк Софония о стране сыновей Амоновых, что она будет пустынью. О исполнении этих пророчеств свидетельствуют многие путешественники, посещавшие эту страну. Вот одно из таких свидетельств, цитирую. «Вся эта некогда густо населенная и богатая страна сделалась обширную пустынью. Большая часть земли предоставлена кочующим арабским племенам бедуинам и не населена. Города и села представляют груду развалин. Таким образом, арабы получили землю амонитскую в добычу, как предсказывали пророки. Там и сям разбросаны клочки зеленеющей травы, которые, по словам Бекингема служат арабам-кочевникам сборными пунктами и с пастбищами для их лошадей, верблюдов и овец. Столицей аммонитян был город Равва. Второзаконие 3.11, цитирую. «Ибо только Ог, цар из Рафаимов, вот одр его, то есть постель, одр железный, и теперь в Равве у сынов Амоновых. Длина его 10 локтей, и ширина его 4 локтя». На модерно-современном языке это означало бы, что железная кровать, на которой спал этот царь-великан, была длиной 4 метра и 10 сантиметров и шириной 2 метра, и находился в музее у аммонитян. Столица Равва была сильно укрепленным и значительным городом, который под римским владычеством достиг еще более цветущего состояния. И город, и его стали именовать Филадельфией, и была одним из более выдающихся городов к востоку от реки Иордана. Развалины этого города находились на берегу реки Амана и обращали на себя внимание своей разрушающей башней и остатками театра, в котором могли поместиться до 6000 зрителей. Первое и второе пророчество, как пишет об этом Говард Восс, цитирую, «Амир Абдуллах, владетель восточной Трансиордании, построил свой дворец, и тем выполнилось пророчество, что сыны Востока будут владеть древней столицей амаликитян Рабатом. На наших глазах, на земле бывших обеих государств моавитян и аммонитян, происходят большие перемены и прогресс. Город Аман, столица Иордании, строится на месте прежней древней столицы аммонитян Рабата. Пару десятков лет тому назад на этом месте, на руинах древнего города Рабата, стояла бедная арабская деревушка с пару сотнями жителей в ней. Сегодня, это писалось об этом в 30-х годах нашей эры, этот процветающий городок, построенный на месте прежнего Рабата, есть резиденцией эмира Абдуллах, начальника арабского легиона. Позже он стал королем Трансиордании. Город Аман имел тогда 21 тысячу населения. В настоящее время столица Иордании, по статистике с 1961 года, имеет жителей 247 тысяч человек. Три пророчества были сказаны о моавитянах и аммонитянах. Первое, что Моав и Амон будут захвачены сынами Востока, и что они будут есть плоды их земли. Второе, что в земле моавитян и аммонитян сыны Востока будут строить овчарни и домы свои. Третье, что моавитяне и аммонитяне будут возвращены земля их и отдана им. Арабы несколько раз устраивали походы и забирали плоды их. Постепенно они изгнали большую часть населения, но мало изменили вид земли. Арабские дворцы построены на земле аммонитской и теперь находятся в употреблении. В существующих условиях правительства этих стран понимают, что нужно положить конец диким набегам и грабежам и приняться за созидательный труд. Земля опять стала возделываться, а города и богатства этих земель растут с неведомой в этих странах Шахерезады с непомерной быстротой. Я расскажу историю Моавитского камня. В 1868 году проповідник Ф. Клейн, член місіонерського церковного общества в Єрусалимі, в Моавітській землі в городі Дівоні був найден знаменитий документальний пам'ятник, який потім стали називати Моавітським каменем. Це тяжелий чорно-базальтовий блок вищиною 112 см, шириною 70 см і товщиною 35 см. Формой этот камень похож на обыкновенный надгробный еврейский камень с заокругленной верхней частью. Камень был найден в Дивоне арабами. Арабы думали, если они разобьют камень на куски, то они больше выручат за него денег. Французское правительство заплатило за этот камень 32 тысячи франков. Хранится он в Луврском музее в Париже. В 35 родах записаны на камне на финикийском языке, как моавитский царь Меса воевал с израильским царом. 4 царств 3-4. В этих записях говорится о израильском царе Амврии и других именах и личностях, упоминаемых в Библии. И они точно совпадают с библейскими и историческими данными, свидетельствуя о правдивости библейских событий. Значение этого документального камня похоже, как бы вырванный и потом найденный листок из интересной книги хроники. На нем написаны так само имена царей, богов, городов, как они записаны в Библии. Моавитский камень написан за 850 лет до Рождества Христова. Сведения взяты из энциклопедии Британика и других источников.